воскресения Христова. В полночь субботы на воскресенье Иисус Христос воскрес из гроба, не испортив печатей, которыми Он был запечатан. Сделалось страшное землетрясение, сошел с неба ангел. Лицо его блистало, как молния, одежда была бела, как снег. Ангел отвалил огромный камень от двери гроба, чтобы все видели, что Христа уже нет во гробе, что Он воскрес. Воины римские испугались. Видя, что ангел сидит на камне у пустого гроба, воины разбежались, прибежали в город к первосвященникам и рассказали им о землетрясении, явлении ангела и о том, что гроб оказался уже пуст, когда от него ангелом был отвален камень. Первосвященники дали воинам деньги, подкупили их, чтобы они говорили всем, что заснули, мол, пришли ученики и украли тело Иисусова. Подкупленные воины так и стали всем говорить, что во время их сна ученики Иисусовы украли тело его. Дети, может ли спящий человек видеть, что делается около него? Если бы вам стали рассказывать воина выдумку первосвященников, вы бы сказали, как же это вы видели, что ученики украли тело Иисусова, когда вы спали? А женщины, которым так хотелось и не удалось в пятницу вечером помазать тело умершего Спасителя, ждут не дождутся, скоро ли кончится суббота, скоро ли им можно будет идти на гроб. Утром воскресенья, лишь только стало рассветать, они взяли сосуды с благовонными мазями и пошли ко гробу Спасителя. Они не боятся того, что ночью их могут обидеть злые люди, отнять у них сосуды с дорогими благовониями. Они не думают о том, что у гроба стража, которая прогонит их. Об одном только думают эти женщины-мироносицы. Кто отвалит нам камень от двери гроба? А камень был очень велик, не под силу этим женщинам. Подходят они ко гробу и видят, что камень отвален и гроб открыт. Тогда одна из мироносиц, Мария Магдалина, бежит назад, приходит к апостолам Петру и Иоанну и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». А другие мироносицы вошли в самую пещеру и не нашли тело Господа Иисуса, а увидели двух ангелов в белых блестящих одеждах. Мироносицы испугались. Тогда один из ангелов сказал им: «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса, Назарянина, распятого. Его здесь нет. Он воскрес, как сказал. Но подойдите, посмотрите, вот место, где он лежал. Идите скорее и скажите ученикам его и Петру, что он воскрес из мертвых и встретит вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Вспомните, он говорил вам, что Сын Человеческий будет предан в руки грешников, будет распят и в третий день воскреснет». Мироносицы вышли из гроба и побежали к апостолам. Им было и страшно, и радостно. С какой радостью они рассказывали апостолам и другим ученикам, бывшим с ними, что Христос воскрес, и что они, мироносицы, видели на гробе ангелов. Но апостолы им не поверили. Только апостолы Петр и Иоанн подумали, в самом деле, что такое случилось на гробе. Вот и они говорят то же самое, что говорила Мария Магдалина. Не сходить ли на гроб и не посмотреть ли, что там такое? И побежали Петр с Иоанном. Но Иоанн был моложе Петра и бежал скорее, и раньше прибежал ко гробу. Он заглянул в пещеру и увидел, что Спасителя нет во гробе. Лежат одни пелены, в которых он был завернут. Но в пещеру Иоанн не вошел, подождал Петра. Пришел Петр, вошел в пещеру и увидел, что лежат одни пелены, а платок, которым была обвязана голова Спасителя, свернут и лежит в стороне. Вошел Иоанн. Теперь он как следует все осмотрел в пещере и поверил, что Христос воскрес. Тогда оба они вернулись, чтобы рассказать другим ученикам о воскресении Спасителя. Воскресение Твое на кресте!